Глава 26. Люся Рожкова все утро ждала звонка от Сергея. Знала, что он должен был допрашивать Михаила Мезенцева, большого любителя ядов. Работая с документами, она постоянно отвлекалась, делала паузы, то чаю выпьет, то подружке позвонит. Пока в кабинете, где она работала еще с другими следователями, никого нет. Конечно, больше, чем допрос Мезенцева, ее интересовало другое. Правильно ли она сделала, что постелила Сергею в гостиной? Не перегнула ли она палку, держа его постоянно на расстоянии? Мужчины этого не любят и не ценят. Ждала ли она ночью, что он придет к ней в спальню? Ждала. Надеялась. Хотя, с другой стороны, боялась, просто не знала, как себя вести, чтобы он не подумал о ней дурно. Люся была современной девушкой, и небольшой опыт в общении с мужчинами у нее был. Но все ее малочисленные романы заканчивались разочарованием. Никого так и не полюбила. Да и ее, похоже, тоже не любили. А что она знала об этой любви? И лишь когда встретила Сергея, сердце ее забилось, мысли понеслись, опережая фантазии. Она сразу же представила себя его женой, и даже увидела их совместных детей. И поначалу свою симпатию выражала в шутливой форме, чуть ли не вешаясь ему на шею, при этом зная, что шокирует окружающих. А когда он приближался к ней на опасное расстояние, сразу же отталкивала его от себя, сама уже не зная, как ей поступить и что делать, чтобы и не потерять, и... Вот так было и этой ночью. Не должна была его пустить к себе ночью, но пустила. А дальше постелила ему отдельно, в гостиной. «Люся, какая же ты дура!» Вот эта мысль за утренним кофе показалась ей единственно верной. Пока завтракали, она все ждала, что он схватит ее, обнимет, крепко поцелует. Но он вел себя сдержанно. Пожалуй, даже слишком сдержанно. Может, разочаровался в ней, подумал, что не нравится ей. Или же боялся, что не выдержит, не совладает со своими мужскими желаниями. В половине 11-го, так и не дождавшись его звонка, Люся сама направилась к Сергею. Но его кабинет оказался запертым. Если бы он допрашивал Мезенцева, то обязательно пригласил бы ее посмотреть, послушать через теневую комнату. Не пригласить ее он просто не мог. Значит, его отвлекло что-то другое и более важное. Вот интересно, что? Очень хотелось ему позвонить. Но с другой стороны, а он сам-то почему не звонит? Что случилось? Неужели он обиделся на нее? Вроде бы расстались хорошо, нежно. Ей приснилось, что она пригласила его сегодня на ужин. Или нет? И почему она так нервничает? В кармашке ее жакета завибрировал телефон. И когда она увидела на дисплее волшебный Родионов, даже задрожала от радости. Какая же она глупая! Так зависеть от парня, пусть даже пока только эмоционально. Стыд, Люся! «Привет. Как дела?» — спросил он, запыхавшись. И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Я отложил допрос Мезенцева. Думаю, ты это уже поняла. Тут такое произошло. Короче, если не занята, приезжай на Некрасова, 15-й дом. Там, где находятся мастерские художников. Знаешь, где это?» «Да, конечно, знаю. А что там случилось? Убили кого?» «Приезжай, сама все увидишь». Мастерские художников, в большей своей части уже превращенные в квартиры, располагались на одной из центральных улиц города в большом старинном купеческом доме красного кирпича, который был построен буквой «П». Он образовывал мрачноватый, поросший старыми вишневыми деревьями и густым бурьяном неухоженный двор. Такси подъехало к арке, ведущей в этот самый двор, где ее и встретил Родионов. Увидев его улыбку, Люся успокоилась. «Нет, все в порядке». И он на нее не сердится. Просто у них работа такая, ненормальная. «Пойдем, я покажу тебе кое-что». Он взял ее за руку и повел за собой мимо двух припаркованных здесь же служебных машин, одна из которых Рожковой была хорошо знакома. На ней, как правило, выезжает на место преступления группа экспертов-криминалистов. Они нырнули в темный сырой подъезд, вошли в одну из мастерских, огромную, заставленную разным художническим хламом и рядами картин и холстов на подрамниках. «Не испачкайся, здесь все в масле». Да и пахло в мастерской маслом или скипидаром, словно так, как и должно пахнуть в мастерской настоящего художника. Люся крутила головой, рассматривая висящие на стенах большие полотна с пейзажами. Здесь были и гигантские работы, изображающие закаты и рассветы, зеленые лесные поляны с одинокими деревьями, хвойные живописные чащи, зимние деревенские пейзажи, от которых словно подтягивало запахом свежего снега и печным дымком. «Мне утром позвонила Катя Фионова. Сказала, что произошло. По ее словам, невероятное, что, оказывается, у ее сестры был роман с художником Зиминым, с которым ее познакомила Кристина Метель. И Зимин этот вчера умер. И что виновата в этом, по словам сестры художника, как раз наша жертва, Марина Фионова, которая раскритиковала художника в пух и прах, и что сердце его не выдержало ее грубой и оскорбительной критики, и он умер. Хотя Катя считает, что у художника, по ее же словам, разорвалось сердце после того, как он зарезал ее сестру. В мастерской, куда Катя наведалась вместе с Метель, она обнаружила пижаму сестры, домашние тапочки, духи и прочее. То есть все то, что действительно указывало на то, что Фионова бывала в мастерской, что между ней и Зиминым была связь. Люся удивилась. Недоверчиво взглянув на Сергея, сказала: «Хочешь сказать, что художник убил Фионову только лишь за то, что та раскритиковала его? И это может быть мотивом?» «Я только что разговаривал с его сестрой. Она, конечно, рыдает. Ее брат был известным художником. Его работы сейчас находятся в частных коллекциях по всей Европе и Америке. Он был признанным мастером-пейзажистом, и ни один человек в мире, как говорит она, никогда не сказал о его творчестве ни одного дурного слова. И что он был человеком ранимым, чувствительным. И что его, получается, на самом деле можно было убить одним словом. Но не думаю, что он был глуп настолько, чтобы придать значение мнению какой-то там Фионовой. Она что, художник, эксперт, музейный работник? Нет. Она была простой учительницей, далекой от искусства, к тому же с дурным характером. И зачем так уж было убиваться? Я предполагаю, что дело тут в другом. Хотя и в это тоже верится с трудом. Что ты имеешь в виду? Она могла оскорбить его лично, как мужчину, понимаешь? Не знаю, не знаю. По словам сестры, Зимин был бабником и пользовался успехом у женщин. Не думаю, что у него были проблемы. Хотя, с другой стороны, если у него с женщинами было все хорошо, то, во-первых, почему он не женился, хотя дядька был не первой молодости? И, во-вторых, зачем он вообще связался с Фионовой? Ее же можно было раскусить в первый час знакомства, если верить всем тем, кто ее знал, и понять, какой она человек. Там же проблема на проблеме была, сплошной конфликт, террористка, женщина с явным психическим расстройством. Да, странно все это. А зачем Метель их познакомила? Чтобы переключить внимание Марины с сестры? Да, конечно. Я же говорил с Кристиной. Она, кстати, здесь же, в квартире. Вернее, вон она. Смотри, курит на кухне, а рядом Фионова-младшая. Насколько я понял, она все пытается поговорить с сестрой художника, но та наотрез отказывается с ней разговаривать, плюется даже в ее сторону. Кухня находилась в левой части огромной, похожей на гигантский муравейник с тесными ответвлениями коридорчиков и тупиков квартиры, которую принято было называть мастерской. И поскольку дом был старый, то и запах, который пробивался сквозь скипидарные туманы, был здесь характерный, с примесями плесени, старого гнилого дерева, сырой штукатурки и горького табака. Так, наверное, подумала Люся, пахла бы старая безлюдная коммуналка, в которую не заглядывали с послевоенных времен. В залитой солнцем кухне, за большим круглым столом, покрытым зеленой узорчатой гобеленовой скатертью, сидела Катя Фионова и с какой-то тоской и жалостью смотрела на замершую перед окном Кристину Метель. Во всем черном, элегантная, загадочная, она стояла лицом к окну, и голубой дымок сигареты то и дело взвивался над ее пышными темными кудрями. Рожкова потянула Сергея за рукав, отвела в сторону. «Но я все равно не понимаю, что здесь происходит. Он же умер своей смертью». Поступил сигнал. Я не мог не отреагировать. Пошел к начальству за ордером на обыск. «И получил его? Без всякого, получается, основания?» «А что мне было делать, если все застопорилось? Ну не поверил я, что Фионову зарезал биолог». «А художник, значит, мог». Люся вдруг поняла, что спорит с Сергеем. Хотя, окажись она на его месте, поступила бы, скорее всего, так же. Вероятно, здесь сыграла свою роль сестра погибшего Зимина. Но если она и подняла бурю, то весь ее гнев был направлен прежде всего на Кристину и Марину. «Постой! Она, эта сестра, не знала, что Фионова убили?» «В том-то и дело». Конечно, она растерялась, когда узнала о смерти брата, искала виновных и решила, не зная, где искать любовницу брата, во всем обвинить Кристину Метель. А когда увидела нас, то подумала, что мы разыскиваем как раз Марину Фионову, которая довела ее брата до смерти. Конечно, ей и в голову не могло прийти, что мы придем с обыском, чтобы найти улики, которые могли бы указывать на то, что именно ее брат, знаменитый художник, сам расправился с оскорбившей его женщиной, что он сам убийца. И вдруг в воздухе произошло какое-то движение. Раздался топот босых ног, в кухню ворвалась, волоча за собой длинную черную шаль, закутанная в темный балахон, так нелепо украшенный белым кружевным воротничком, вероятно, эта авторская модель покупалась для более радостного и торжественного случая, женщина средних лет, невысокая, с блестящим от слез краснощеким лицом яйцевидной формы и опухшими, порозовевшими, как у рыбы, глазами, и разразилась по-настоящему площадной бранью. Она, театрально поднимая руки и заламывая их, обращаясь к окаменевшей фигуре Кристины Метель, поливала ее самыми грязными ругательствами. Досталась и сидящей за столом Кате Фионовой. «Его сердце не бьется, вы понимаете или нет? Он... Его нет больше с нами, со мной! И он больше никогда не возьмет в руки кисть и никогда не переступит порога своего испанского дома, о котором так мечтал! И все из-за какой-то грязной...» Она сплюнула мерзкое слово и, рухнув на холодный плиточный пол, закатилась в истерике. Тут Катя, на которую эта сцена не произвела ровно никакого впечатления, повернула к ней голову и процедила сквозь зубы. «Каждый человек имеет право на свое мнение, и если моей сестре не понравилась вот эта мазня...» Она качнула головой в сторону двери, как если бы где-то там и находился раздражающий всех источник трагедии, который Люсе еще только предстояло увидеть. «То кто в этом виноват? Да, он просто поиздевался над моей сестрой, намалевал какую-то страхолюдину с синими щеками и опавшими грудями. Не забыл, кстати говоря, поглумиться над ее не очень-то, мягко говоря, удачной челюстью. Короче, поразвлекался на всю катушку, играя на ее нервах и смеясь по-своему, как могут это делать только художники или творческие, так сказать, натуры, над ее комплексами, и после этого надеялся еще на ее обожание и признание. Он посмеялся, судя по всему, над ее внешностью, хотя она не виновата, что такое уродилась. А она проехалась по его зеленой мазне, по елкам да березкам. Уж не знаю, что он вам такого наговорил, но кто, спрашиваю я вас? Тут Катя встала, подошла к распластанной на полу Татьяне Зиминой и крепко схватила ее за рукав балахона. Позволил ему взяться за нож и расправиться с моей сестрой. Какие чувства испытывал ваш брат, когда, заманив несчастную и тогда, может быть, еще и влюбленную в него молодую женщину за город, принялся наносить ей удар за ударом, вкалывая в ее тело нож, когда превратил ее спину в месиво? Внутри побелевшей Татьяны что-то булькнуло, и ее стошнило чем-то желтым прямо на подол черного одеяния. Катя зажмурилась и отвернулась. «Она что, не видела тело своей сестры?» — спросила шепотом Рожкова у Сергея, словно это имело сейчас какое-то значение. «Не видела ран?» «Нет», — Саша прикрыл тело. «Она видела лишь голову». Сергея позвали. Люся, понимая, что никто из присутствующих не собирается помочь Татьяне, подала ей руку, помогла встать, после чего они вместе отправились в ванную комнату, где замывали платье, умывали онемевшую от горя женщину. Нож, новый кухонный немецкий нож, острейший на вид и с бурыми пятнами на лезвии, эксперт извлек из большой трехлитровой банки с льняным маслом. Банка с четкими следами пальцев на пропыленных боках была обнаружена в темном углу кладовки, полки которой были сплошь заставлены художническими материалами, банками с краской и растворителями. Сергей позвал Люсю, чтобы и она тоже, наряду с понятыми, могла увидеть его собственными глазами. «Думаешь, это он?» — все еще не верилось ей. «Саша, говори уже!» Саша Суровцев, эксперт, вздохнул. «Рожкова, хотя бы ты будь человеком. Сделай мне кофе. Мы здесь все перерыли. Я надышался этим скипидаром до дурноты». «Не вопрос». Она убежала на кухню, где, к счастью, застала Кристину и Катю как раз за приготовлением кофе. На подносе дымилось уже 6 маленьких золотых чашек, вероятно, по числу присутствующих. Исключая, конечно, Татьяну Зимину. «Что там?» – устало спросила Кристина Люсю. «Что там еще случилось? Нашли еще один зарезанный женский труп?» Люся промолчала. «Если он так смог расправиться с моей сестрой, то что ему, извергу, мешало это сделать раньше, когда этого требовал его животный и садистский инстинкт?» – зашипела Катя. «Я отнесу кофе в мастерскую», — предложила Люся. «Да, конечно», — дружелюбно улыбнулась ей Кристина. «Мы для этого и варили его. И сами выпейте. Вы кто, тоже эксперт?» «Следователь». Она отнесла кофе и вернулась, чтобы послушать женщин, поговорить с ними. К тому же ее просто распирало от желания рассказать им об обнаруженном в масле ноже. «Собачья у вас работа», — сказала Кристина. «Сучья. Неблагодарная и тяжелая. Не представляю, как там вообще у вас можно работать женщине?» «Вы простите меня за эту отвратительную сцену», — присоединилась к ней в своем желании поддержать Рожкову Катя. «Не знаю, как все это из меня вдруг поперло. Слышали бы это мои ученики в лицее». «Может, вы знаете какие-нибудь подробности ссоры Зимина с вашей сестрой?» — спросила Люся. Она никак не могла представить себе ту степень неприязни и гнева, что заставила художника, человека в высшей степени мирной профессии, взяться за оружие. «Да я не знала даже, что у моей сестры кто-то есть. К тому же любовник-бабник, пораженный мужик. Она страшная ханжа по натуре. Угодила в постель к самому настоящему развратнику. Быть может, он заставлял ее делать что-то такое, к чему она не была готова. И тот вспылил, наговорил ей гадости, пристыдил ее, дескать, что она такая дремучая и ничего не понимает в сексе, после чего она взвелась, оскорбилась и просто вылила на него ушат женских помоев. Может, так обстояло дело?» Звонок на телефон Кристины прервал Катю. Люся увидела, как преобразилась Кристина, увидев, кто ей звонит. «Наконец-то!» – вскричала она, оживилась, забегала по кухне, то и дело задевая стулья. «Ты дома? Все, я еду. Где? Потом расскажу. Главное, что ты дома». «Валя, ну разве так можно?» Последнюю фразу упрек она произнесла с какой-то даже нежностью. «Валя», — вспомнила Люся, — «это же ее дочь». И Кристина Метель убежала. «Скажите, Катя, у вашей сестры был еще один телефон?» Мысль о том, что у Марины Фионовой был бурный роман с художником, что их общение никак не отразилось в ее телефоне, не давала ей покоя. «Конечно, был», — с презрением фыркнула Катя. «Я же ей его и подарила, со своей сим-картой. И, кстати говоря, на коробке так и написала, чтобы у тебя, моя дорогая, были от меня какие-нибудь тайны, и желательно любовные, прямо как в воду глядела». «Хотя на самом деле это же был просто намек на то, что она не допускает вашей скрытности по отношению к ней, я правильно поняла?» «Конечно. Она разрушила мои отношения с Ильей, прошлась по моей личной жизни в грязных сапогах. Была, конечно, и другая причина для такого подарка. Марине пора было уже сменить телефон на более современный. Сама бы она себе это вряд ли позволила. Хотя, с другой стороны, она же поимела с Ильи деньги. Уф, вот снова сказала про нее нехорошо. А ведь ее уже больше нет. Надо бы мне уже отпустить ее, но пока как-то не получается. И вообще, знаете, если бы не Кристина и ее адское терпение, ведь она позволила мне пока что пожить у нее, не зная, что со мной было бы». «Да, конечно». Катя говорила, как будто бы обращаясь к Люсе, но на самом деле это был монолог. Трагичный, болезненный, как свежая рана. Она была тяжелым человеком, можно даже сказать, вампиром. Она пила мою кровь, кровь других людей. Но при этом я же не переставала ее любить. И теперь, когда я говорю, что ее больше нет, я лгу. Потому что она живет теперь уже во мне. Она продолжает передавать мне свои мысли. Быть может, это ей следовало посещать Миру, нашего психиатра, чтобы ей вправили мозги, а не заставлять меня потрошить свою душу в кабинете, выворачиваться наизнанку, стараться быть лучше. Но я же верила ей. Она была моей старшей сестрой, а потому я даже и мысли не допускала, что она желает мне зла. Нет, она любила меня всей душой, а я ее не понимала. Думаю, она своими преследованиями других людей также не хотела причинить им вред, просто она обнажала их недостатки и призывала их исправиться. Или же я уже ничего вообще не понимаю». Вдруг она замолкла и посмотрела каким-то странным мутным взглядом на примостившуюся с краю за столом Рожкову. «А если этот бедный художник не виноват? Если моя сестра на самом деле убила его душу? Что если она бесталанная и бесчувственная, позавидовала ему, его успеху, поняла, что ей никогда до него не дотянуться, и впустила свое ядовитое жало? И он не выдержал? Умер? Может, он никого не убивал? Не понимаю, с чего мы с Кристиной устроили этот переполох?» И Рожкова не выдержала. «Катя, это Зимин убил вашу сестру. У него в мастерской только что обнаружили нож со следами крови».